На границе империи. Том 4. Глава 1. Скоро мы должны были выйти из гиперпространства. Мне пришлось идти в рубку сдаваться, а это делать очень не хотелось. Нужно принять весь удар на себя, а то капитану и пилотам влетит за меня. Когда туда зашел, счетчик на экране отсчитывал последние секунды до выхода из гиперпространства. Ну здравствуй, уже ставшая родной система. Не успел посмотреть на данные радара, как пилот сообщила. Командир, входящий вызов. Так, девочки, все заткните уши, сейчас будет много шума. Пилот, соединяй. На экране появился вице-адмирал и сразу стал орать. Ты почему улетел? Кто тебе разрешил покинуть станцию? Только не говорите, что у меня опять бардак на ней, а я взял и улетел. Нет вроде, но тебе никто не давал разрешения улетать. Была производственная необходимость и мне пришлось улететь. Чего ты несешь? Какая производственная необходимость? Самое обычное, вы мне ничего не даете сделать, а мне бронелисты нужны для ремонта кораблей. Где мне их взять? Подумаешь, слетал на несколько дней. Ничего ведь не случилось, пока меня не было. Что значит ничего не случилось? Пиратские крейсера тогда откуда? Эти случайно получились. Что я виноват, что они в системе оказались? Хочешь сказать, что и глушилку гиперпространства ты не забирал с собой? Забирал. Для вас же старался, чтобы ускорить процесс. Какой процесс? Процесс с поимки пиратов, чтобы меньше за ними гоняться было, а значит и последующего возвращения в систему. Ты еще скажи, что для меня старался. Конечно, все для вас. Тогда где линкор, за которым ты летал? Буксиры скоро притащит. Только не говори мне больше, что для меня старался, а то мне противно смотреть на твою довольную физиономию. Вы можете не смотреть и отключиться. Она вам уже должна прилично надоесть. Да я вам даже старался и помогал в этом вопросе, а вы меня наказали и оштрафовали. Это с панелями, помните? Помню. Рассказывай, что у тебя с пиратами произошло. О, это очень интересная история. Мне попались пираты-сектанты. Это точно что-то новенькое. Как ты это выяснил? Случайно. Эмблема на стене в их рубке меня навела на подозрение. Потом все их действия были странными и непонятными. В итоге выяснилось, что весь корабль – одна сплошная бомба, и они хотели подорвать себя вместе с нами. Раз ты притащил их корабль сюда, значит ты с ним разобрался. Разобрался. Почти все сектанты сидят здесь в клетке на летной палубе. Перешли мне телеметрию. Пилот, отправь. Скажи мне, как ты проскользнул на борт крейсера, так что Искин тебя не видел. Это было совсем несложно. Я просто лег в капсулу на учебу, пока медики были заняты погрузкой на летной палубе. Понятно. Пиратские капитаны где? В трюме. Хотя, смотря кто, что это значит, двое отказались сдаться и погибли, они сейчас в трюме, а третьего я отпустил. Что значит отпустил? Это и значит, высадил на планету и отпустил, с ним там местные сами разберутся. Мне, кстати, повышение рейтинга полагается. Это за что тебе рейтинг повышать? За то, что капитана пиратов отпустил. Нет, конечно, я больше тысячи рабов освободил и вернул на их родную планету, а пиратов я им подарил. Что ты сделал? Опять проблемы со слухом? Говорю, подарил я их местным племенам. Мне просто интересно стало, зачем ты так поступил? Облегчил работу себе и СБ. Зачем мне на станции больше тысячи диких? После станции они вниз на планету отправятся, и большинство там погибнет, а так я поступил гуманно. Решил сразу две проблемы. Это давно ли ты стал гуманистом? Вообще, мне это не свойственно, но иногда во мне просыпается такое чувство. Врешь ты все, точно что-то припрятал. Вот посмотри в мои честные глаза и скажи, как ты мог так подумать? Значит, точно что-то припрятал. Ничего я не прятал и честно рассказал, как все было. В этот раз я не делал никаких записей, не было таких возможностей. Я проверю. Проверяй. Все равно найду, что спрятал. Наговариваешь ты на меня, я белый и пушистый. Кто угодно, только не ты. Прилетишь на станцию и составишь подробный отчет. Слушаюсь. Он отключился, а я облегченно выдохнул. Кажется, буря прошла стороной. Не стал ему говорить, что я припрятал аварца, и пока они там занимаются пиратами, я его по-тихому продам. Интересные у тебя отношения с начальством. Повернулся назад и обнаружил капитана. Обычные. Каждое утро что-то выспрашивают. Все время им нужно что-то знать. Работа у них такая. Не в этом дело. Они мне не верят и считают, что я их постоянно обманываю и скрываю что-то от них. Похоже, у них есть на это основания. Да какие основания? Откуда? Вот я хоть раз кого-нибудь обманул, ты еще спрашиваешь. Ты про Варца? Да, это не считается. Я про кого-то из вас? Нет, вроде. Вот, а они мне не верят. Ладно, это все лирика. Летим на станцию. Чувствую, мне там влетит еще. Слушай, не знаешь, как распределить аварские миллионы между всеми экипажами? Нет ничего проще, переведи их на счет корабля, а потом прикажи Эйскину распределить между всеми участниками рейда. Что, так можно? Можно. Вот только тебе влетит за это. Финансисты это не одобрят. Ты должен им вначале все передать. Идут они куда подальше. Эти нехорошие люди порезали у меня все лимиты. Сделал все, как он и сказал. Искин выполнил мой приказ распределить эти средства в соответствии с флотским уставом и регламентом. Все, теперь, как только появится сеть, креды будут перечислены на личные счета всех участников рейда. Это хорошо. Откуда ты все это знаешь? У меня родители в банке работали. Тогда понятно. Держи свой чип, он больше не нужен. Мы только начали стыковку к станции, как поступил новый вызов от командования. Искин, ты средства перечислил? Подтверждаю, все средства перечислены на счета экипажей. Отлично, тогда соединяй. На экране опять появился вице-адмирал. Значит, говоришь, белый и пушистый? Совершенно верно. Тогда чего тянул? Почему сразу не напал на пиратов? Зачем мне помогать аварцу? И это был наглядный урок для экипажей кораблей, как действуют пираты. Кроме того, мне интересно было, чем все закончится у них. Транспондеры тоже выключил для этого или чтобы ускорить процесс их поимки? Конечно, подманивал. Вот видите, и вы уже начинаете меня понимать. Для вас старался. Что же ты тогда у него креды взял? Это была совершенно честная сделка. Я ему пообещал напасть и напал. Он оплатил, а я выполнил его заказ. Ко мне не может быть никаких претензий. Они как раз есть. Креды где? Только не говори, что потерял чип. Не поверю. Вот опять вы мне не верите? Нет. Конечно, я не потерял его, а вернул капитану крейсера, он же был его. А креды где? Пропали? Почему сразу пропали? Креды по моему приказу были распределены между всеми участниками рейда. Это часть нашей добычи. Ты должен был все передать финансистам. Идут они куда подальше, эти не буду говорить кто, а то опять оштрафуют. Они мне все лимиты порезали, и эти креды, наша добыча, а не их. Ты на флоте служишь и есть установленный порядок. Я вообще-то вольнонаемный, а когда их получил, то был пиратом. Так что это наша добыча, йо-хо-хо и бутылка рому. Рома мы, правда, у них не нашли. Наверное, пираты весь выпили. Они тебе устроят наша добыча. Будешь знать, пират ты недоделанный. Да ладно, они и так уже все, что могли, сделали. Ты еще не знаешь всех их возможностей. Уже начинаю бояться. Надо же, не соврал. И правда распределил все креды. Вот и говорю, что я белый и пушистый. Ты точно не можешь быть таким. Значит, еще что-то припрятал. Все равно найдем, что спрятал. Ищите, мне нечего скрывать. Он отключился. Сейчас успокоится, и я по-тихому продам этих аварцев. Не сам, конечно, а пирата подключу. Как бы мне его от СБ спрятать? Связался с Крисом. Слушаю. Там один пират сидит в клетке. Он суперкарго был у пиратов. Запри его отдельно в карцере. Зачем? Хочу с ним потом пообщаться, а то сейчас СБ всех заберет, и потом оттуда его не получишь. Понял. Когда будете возвращаться на рейдер, тоже забери его с собой. Сделаю. Понаблюдал в камеры, как пираты перевели и заперли в карцере. На летной палубе заметил Леру. Она с техниками занималась осмотром яхты аварца. Она их чем-то заинтересовала. После стыковки со станцией перешел на станцию и отправился в командный центр. Там были оба, и дед, и Мила. Мила посмотрела на меня осуждающе, но ничего не сказала. «Что, решил сбежать?» – спросил дед. «Почему сразу сбежать? Вообще хотел бы сбежать». Сбежал, а так слетал и поработал, и развеялся. Двоих пиратов уничтожил и доволен, не двоих, а троих. Третий, правда, скорее торговец рабами, чем пират. Пока не забыл, нужно будет отправить кого-нибудь из СБ проверить пиратские крейсера на предмет взрывных устройств. Сделал. Что у вас происходит? Надеюсь, станция не отметила такое радостное событие, как мой отлет. На станции вроде все в порядке. Впрочем, тебе видней. Я уже получил кучу разных проблем. Вот и разбирайся с ними, а не летай куда попало. Скучно, я скоро в этой административной работе утону. Теперь развеялся и с новыми силами греби дальше. Погреб я тогда работать. Следующие два дня я исправно занимался текущими проблемами станции, которых поднакопилось немало. Буксиры вскоре прилетели вместе с остатками линкора. Увидев их, СБ возбудилась и, собрав больше десятка техников с кораблей, отправилась вскрывать нос корабля, вернее то, что от него осталось. Они рассчитывали найти Искин. Техники хотели найти погибший экипаж. Как тех, так и других ждало разочарование. Искин был разбит, и никакие защиты ему не помогли. Погибший экипаж тоже нашли, вернее то, что от него осталось, там тоже взять было нечего. Взяли только анализы ДНК погибших и на этом успокоились. Зато на сектантском крейсере нашли еще три заряда с взрывчаткой. Крис со своими, как и Лера с техниками, пока оставались на тяжелом крейсере, решая все дела по подсчету и реализации трофеев. Пиратов и сектантов, как я и думал, почти сразу забрал СБ себе. Остался только суперкарго в карцере. Решил, что пора действовать, все заняты делами и обо мне забыли. В списке трофеев выделил три криокапсулы и выкупил их у финансистов. Заплатил 10 тысяч за них, хотя их оценили по 2 тысячи за штуку. Это оказалось моей ошибкой, где через час после этого включился экран, и появился довольный вице-адмирал. Так-так и зачем тебе понадобились три криокапсулы? Вы что, следите за каждым моим шагом? Я нет, а вот финансовый контроль, да. Я честно купил за свои кровно заработанные, а не украденные креды, так что имею полное право. Имеешь, вот только ты так мне и не ответил, зачем они тебе? Спать в них буду, мне жарко. Что, сразу в трех? Да, в каждой по очереди. Не замерзнешь? Нет. Значит, правду говорить не хочешь. Это мое личное дело. Что хочу, то и делаю. Флот это никак не касается. Еще как касается. Что спрятал в этих капсулах? Ничего такого я там не прятал. Экран разделился, и на второй половинке появился начальник СБ флота. Мне вот тоже интересно стало, что ты в них спрятал. Ну вот еще и СБ нарисовалась. Официально заявляю, ничего противозаконного я не сделал, просто купил три криокапсулы. Не верю я тебе. А кстати, где аварец? Какой аварец? Тот, с которым ты сделку заключил. В трюме вроде лежал. Что с ним произошло? Ничего вроде. Тогда почему он в трюме? Может, ему там нравится. Тогда все понятно. Значит, запихнул их в капсулы и решил продать. Зачем они тебе понадобились? Имею полное право, они не пираты, и я их спас. Понятно, решил выкуп за них получить. Чего такого? Все по закону. Не отпускать же их просто так. Сам придумал или кто помог? Похоже, помог. Не просто так ты одного пирата в карцере оставил. Это твои виноваты, а не я. Это они его забыли забрать. Что мне теперь с тобой делать? Чего такого-то? Ничего противозаконного я не сделал. Он торговать аварцами собрался и ничего такого у него. Как они со мной, так я с ними. Что ты узнал об этом аварце? Ничего я не узнавал и кроме имени ничего не знаю, а оно, возможно, не настоящее. Как он себя назвал? Альгар Дарзит. Он отвлекся, видимо, послал запрос и ожидал результат. Что он получил в ответ, я не видел, но после этого его тон резко поменялся. Где он? В капсуле, где еще-то? Предупреждаю сразу, это теперь моя добыча, я законно купил капсулу с ним. Он не пират, а просто транзитник. СБ к нему никакого отношения не имеет. Размечтался. Немедленно доставить все три капсулы в СБ. Не имеете права. Это уже моя собственность. Уже нет. Мне пришло уведомление, что сделка расторгнута СБ, и креды вернулись на мой счет. Что, так можно было? Можно, ответил он, не отвлекаясь от экрана. Видимо, получая инструкции. Тогда почему мне раньше мой крейсер не вернули? Если так можно было, не заслужил. Даже так, тогда хрен вам, а не аварец. Вы его тоже не заслужили, это моя добыча. Ты что задумал? Ничего. Вот только три моих дроида, стоящие на зарядке на летной палубе, пошли в трюм портить криокапсулы. Я же вижу, ты что-то задумал. Ничего особенного. Только посмей тронуть криокапсулы, сразу в карцере СБ окажешься. Было обидно, что у меня вот так взяли и все отобрали. Расстроился, конечно, но этот аварец не стоил того, чтобы из-за него опять попадать в СБ. Ничего хорошего меня там не ждало. Пришлось отправить дроидов обратно. Опять всю работу за вас сделал, а мне ничего не достанется. Считай, тебе повезло, что ты так легко отделался. Больше не буду никого захватывать, все равно всех отбирайте. Ты куда еще собрался? Никуда я не собрался. Что это за аварец? Это секретная информация. К тебе вылетает представитель командования и его заберет. Только его? Отлично, значит, могу оставить себе его подружек. Размечтался. Он всех троих заберет. Где Искин яхты? Уничтожен. Кто его уничтожил? Не знаю, может сам, а может пираты, когда захватили яхту. Очень жаль. Он как-то странно посмотрел на меня. Потом добавил, это же надо, как тебе везет. После чего отключился. Вице-адмирал внимательно слушал наш разговор. После этого покачал головой и сказал, жулик, и тоже отключился. Сами вы жулики, а точнее грабители, взяли и забрали мои трофеи. Интересно, кто такой этот товарец, что за ним выслали спецпредставителя? Надо было его в капсулу засунуть и ментокопирование сделать. Вот только док, наверное, не согласился бы на это. Нужно будет купить базу медика. Хотя база медика мне ни к чему, а вот медтехника, наверное, пригодилась бы. Нужно выяснить у дока, можно с базой медтехника делать ментокопирование или нет. Пришло сообщение от Леры. Она спрашивала, занят я или нет, и что она сейчас около моего кабинета. Ответил, чтобы не скромничала и заходила. Она почти сразу зашла. Привет, проходи. Привет, у меня небольшое дело, и я хотела с тобой поговорить. Все дела подождут. Выпьешь со мной, я на службе. Не переживай на этот счет и смело говори, что я заставил. Открыл вино и налил ей и себе. Что у тебя случилось? Начальство ограбило, отняло аварцев, а я их купил вместе с капсулами. Зачем они им? Не знаю, какие-то дела по линии СБ. Мне ничего не сказали. Иди ко мне, я соскучился по тебе. Ты чего? Здесь же камеры везде. Наплевать, я их покрасил. Хочешь, покажу тебе кровать в каюте? Что? Там интересная кровать. Очень. Часть 2. Процесс сосмотра немного затянулся по понятной причине. Когда мы отдыхали, я ее спросил, ты вообще что хотела, поговорить с тобой, рассказывай, какие проблемы, мы с девочками хотим выкупить яхту, зачем она вам, отремонтируем и продадим, она дорогая, нужно только запчасти для двигателя найти и Искин под нее, где ты это все найдешь, Искин нашла на планете, но с ним проблема, он не взломанный, а запчасти можно у ашерцев заказать, они у них есть, я узнавала. Кроме того, нам не хватает кредов для того, чтобы ее выкупить. Мы хотели предложить тебе, чтобы ты выкупил ее вместе с нами. Продать вы ее потом кому хотите? Думаю, это не проблема, и в рабочем состоянии она продастся. Я подумаю над твоим предложением. Подумай, только наложи пока блокировку, чтобы кто-нибудь не выкупил ее. Сделал. Если не захочешь участвовать, дай мне время, и я найду еще кого-нибудь. Хорошо. Когда она уходила, то вышел проводить ее до приемной. На выходе они обменялись недружелюбными взглядами с Эллой. Похоже, что-то не поделили, или Элла не пускала ко мне. Обдумав ее предложение, решил поучаствовать в выкупе яхты. Креды были и нужно было их куда-то вложить, для чего вечером заглянул на тяжелый крейсер к Лере. «Слушай, я обдумал твое предложение и решил согласиться. Это хорошо, нам не хватает 1200, не меньше. Как у тебя с финансами?» «Нормально, столько найду. Если будет нужно в банке кредит возьму. Думаю, 1200 уложимся. Основная проблема – это Искин. Он, как я поняла, снят с разбитого флайера, и кодов доступа от него нет. Зачем он такой? Его же взламывать нужно. Может, у тебя есть возможность его взломать? Понимаешь, возможность есть. Вот только не знаю, согласится он или нет. Он работает на СБ и засекречен. Все наши разговоры слушаются». И он опасается проблем. Это плохо. В этом вопросе я на тебя рассчитывала. Если бы я мог, то помог, но от меня, к сожалению, ничего не зависит. Поговорю с ним завтра, возможно, получится что-то сделать, но это не самое сложное. Думаю, хакера можно найти на планете. Что тогда сложное? Понимаешь, дело в том, что за мной неусыпно следит финансовый контроль, и я могу только перекинуть тебе деньги в самый последний момент, чтобы ничего не испортить, и они не заблокировали покупку. Договариваться по выкупу с финансистами ты будешь сама, там я никак не должен фигурировать. Хотя, в целом, чем смогу, тем помогу, конечно. Конечно, я все сделаю сама, не переживай на этот счет. Тогда скинь мне, что за Искин, и кто его продает. Он точно подойдет для этой яхты? Точно, я проверяла. Он, конечно, сильно устарел, но подойдет и работать будет. Я проверила. К сожалению, здесь на планете есть только такой вариант. Можно, конечно, заказать у ашерцев уже раскодированный, но он будет в 3 раза дороже. Сколько за него просит? 50 тысяч. За невзломанный и непонятно в каком состоянии, это еще дешево. Посмотрел на ссылку в планетарной сети, которую она мне дала. Модель Лискина Сандиа 15977. Она была сильно устаревшая, такие уже лет 50 как не выпускались. Лера, он же совсем древний, ему лет 100, никак не меньше. Нам какая разница, сколько ему лет, лишь бы работал. У того, кто купит, яхту креды есть, и он купит себе новый, современный скин, а нам нужно только привести его в рабочее состояние. Ты, конечно, права. Вот только он уже 100 лет не работал и где-то пылился на складе, и в каком он состоянии непонятно. Может, его место давно на свалке. Ты тоже прав. Нужно это все обговорить. Прежде чем покупать, нужно хакера найти. Когда ты поговоришь со своим хакером, он не мой, а СБ. Завтра вызову его и поговорю. Тогда потом отправь мне сообщение, какой будет результат. Хорошо, модель яхты мне скажи. Она аварская, называется «Тысячелетие Алдана». Ходовая модель из яхт семейства Алдана. В инженерной базе ничего не было по этой модели. Впрочем, это было неудивительно. Посмотрев все эти данные этого производителя, узнал, что эта модель относится к самому малому классу яхт. Их ремонтом занимались техники. Данная модель у производителя практически пустая, без внутренней отделки стоила 10 миллионов. Трофейная была уже далеко не новая, с двумя пробоинами в корме и множеством различных повреждений корпуса. Финансисты оценили ее в 700 тысяч. Подобные у ашерцев стоили 2-3 миллиона в зависимости от состояния и внутренней отделки. За такую цену ее, конечно, было здесь не продать, но Лера рассчитывала удвоить наши вложения. У меня были сильные сомнения на этот счет, но я решил рискнуть, доверившись ее чутью. Утром я решил не откладывать разговор с Эллой и сразу вызвал его. Он удивленно посмотрел на меня. «Ты вернулся?» «Конечно. Подумаешь, улетел на несколько дней. У нас болтали, что ты совсем сбежал». «Не сбегал я. Просто слетал поработать и развеяться. Так слетал, что за тобой хотели погоню посылать». «Что, серьезно так было? Рассматривали такой вариант, как я понимаю. Интересно, на чем они собирались меня лететь искать? Этого я не знаю. Вся ударная эскадра была со мной. Здесь остались только поврежденные рейдеры. Наверное, поэтому и не полетели». «Как слетал? Отлично слетал. Все, что хотел, сделал. Пиратов уничтожил, обломки линкора притащил. Интересные у тебя там развлечения. Скучно. Каждый день одно и то же. Приходишь на работу и начинаешь разбираться с проблемами станции. Ты еще не знаешь, что такое скучно. Мне вообще никуда не выйти, сижу тут как в тюрьме под замком и охраной. Что, вообще никуда не выпускают? Иногда можно походить по магазинам что-нибудь купить. Как насчет девочек, сходить в бордель? Какой бордель? Откуда ему здесь взяться? Что, совсем никак? Никак, так нельзя. Ты так совсем засохнешь. Что сделаешь, я здесь один сижу, и у меня нет красивой помощницы, как у тебя. У меня ничего не целый, она всего лишь моя помощница, не больше. Говорят, у тебя и так хватает подружек. Последнее время тоже стало как-то плохо. Все равно лучше, чем у меня. Ладно, не будем о плохом. Как у тебя дела с базой? Закончил учить второй уровень, начал третий. Почему она так медленно учится? Потому что большая и очень сложная. Некоторым вообще не дано. Выучат, а пользоваться не могут. Почему? Точно не знаю. Вроде нужен аналитический склад ума. Когда ты успел второй уровень выучить? Учил под разгоном, пока летели в гиперпространстве. Тогда уже можно начинать обучаться. Хотел тебя попросить взломать скин, это не по работе, а так частный заказ. Ты же знаешь, что не могу, но ты можешь сам уже это сделать, а я помогу тебе в этом вопросе. Для тебя будет это первый опыт по взлому. Ты уверен, что смогу? Говорю же, я помогу и подскажу. Пока лови мою программу для взлома и коллекцию вирусов. Вот ссылка, где они хранятся в сети, также логин и пароль для входа. Лучше это все иметь у себя на нейросети. Зашел туда и посмотрел объем. Не влезет на нейросеть. У меня там уже много чего по инженерии хранится. Пока учишься, можешь не хранить, но потом нужно будет хранить все на нейросети. Тебе придется установить себе дополнительный имплантат модуль на увеличение памяти. У тебя какая нейросеть? Есть возможность установить? Не знаю, есть или нет. У меня установлена вторичная инженерная нейросеть поколения 5+. Почему так? Она же старая, у меня выбора не было. Сильно подозреваю, что флотские нашли на планете, то и установили. У нас здесь нет представительства компании нейросеть. Можно было заказать? Можно. Вот только кому я нужен? Меня взяли от безысходности. Инженер пропал, а тех, кого послали сюда, до сих пор отдыхают в Аширской тюрьме. Что значит кому нужен? Ты забыл, я дикий, и это был своего рода эксперимент. Назывался он «Давай попробуем». Получится из него что-нибудь, уже хорошо, а если нет, тоже ничего страшного. У тебя всего два слота на нейросети под имплантаты. Откуда ты это знаешь? Посмотрел данные в сети, что можно два имплантата уставить. Да, всего два. У тебя старенькая нейросеть. Хорошо, что вообще есть такая возможность, а то я опасался, что придется нейросеть менять. Не придется, но учти, стоят они немало. Цены на них от миллиона начинаются. Понимаю, что недешево. Тогда копи креды на имплантат, считай уже начал. В общем, сегодня разбирайся с тем, что я тебе дал, а завтра уже попробуешь на Искине. Он пока на планете. Тогда, когда его доставит, завтра с тобой свяжусь. Отправил сообщение Лере. Он отказался, но сказал, что поможет, так что узнавай по Искину. Поняла. Вскоре она договорилась и, оставив за него залог в 10 тысяч, Искин отправился на станцию. Объявление в сети было очень давним, и, похоже, владелец не рассчитывал уже его продать, если согласился на залог в 10 тысяч. Почитал про него в сети, быстро выяснилось, что такие Искины были очень примитивными и простыми. Размер у них тоже был компактным и неходовым. Поэтому они ставились только флайеры и небольшие яхты. Там их производительности вполне хватало для управления. Почитал в сети, сколько стоит взлом Искина. Стандартно было от 30 до 50 тысяч за Искин, но те, кто этим занимались, не афишировали себя и свои услуги, работая через посредников. Нашел в сети хакерский форум, там на входе стояла интересная вещь. Чтобы зайти на него, нужно было взломать код на входе. Только так можно было попасть на него. Вначале хотел попробовать взломать, используя программку взлома, которую мне дал Эллу. Однако решил это пока не делать, сильно подозревая, что это ловушка и не стоит ее трогать. Утром меня у работы ожидал технический дроид Леры с Искином в манипуляторах. Он оставил Искин у меня на столе и уехал. Сразу вызвал Эллу. Удачно получилось, Искин уже доставили. Он критически посмотрел на Искин. «Где ты откопал эту историю?» «На планете, я же говорил тебе, ему место давно на свалке. Впрочем, тебе на нем учиться в самый раз». Подключая его к сети и питанию, быстро все сделал, как он сказал. «Готово, вижу. Теперь подключайся сам к нему и активируй программу для взлома. У него простая защита, должна быстро рухнуть, если он рабочий, конечно. Вроде проверяли, и он был рабочим. Когда это было? Полсотни лет назад? Подозреваю, что так. Сейчас все станет понятно». Программа запустила первый цикл проверки и выдала, что Искин дает обратный отклик. Это уже радовало. «Эллу, скажи, что я вчера разбирался с этой программой для взлома и у меня к тебе куча вопросов появилась. Спрашивай». Пока мы обсуждали работу его программы, он мне все подробно рассказывал, какой блок для чего нужен и какую функцию выполняет. Его программка пока сама отрабатывала взлом. «Знаешь, не думал, что ты разберешься в ней. Для второго уровня рановато. Я уже третий учу. Все рано. Не знаю. Мне не показалось сложным. Просто я запутался в блоках, какой из них за что отвечает. Только сейчас разобрался, когда ты объяснил. Похоже, я в тебе не ошибся. О чем ты? Хакер из тебя получится. Говорю же, некоторые и базу выучат, а толку никакого. Значит, я не первый у тебя, не первый. Какой? Не могу ответить. Понял. Просто странно, ты молодо выглядишь. Ты на себя посмотри, сам немного старше меня, а уже командир станции. Тебе сколько лет? Знаешь, я даже не знаю, сколько мне лет по общему времени. Наверное, около 30. Вот, а ты уже командуешь станцией. Я здесь совсем ни при чем, это пираты постарались. Все старшие командиры погибли, и я был вынужден принять командование. После этого я отказался от командования, но меня не хотят снимать и не потому, что я такой классный командир. Тогда почему? Я тебе уже говорил почему. Дикий, не жалко, если погибнет. Мы здесь все штрафники сидим в полном окружении. На нас готовы напасть в любой момент, и никто не придет к нам на помощь. Тебе рассказать, кого они будут ловить в первую очередь, когда захватят станцию или сам догадаешься? Это очевидно, тебя. Правильно. Так что мой возраст здесь совсем ни при чем. Как ты можешь работать, понимая все это? Нормально. Привык уже. Просто не удивляйся, если вместо меня следующий раз увидишь аварца или ашерца, но мы еще повоюем. Впрочем, мы отвлеклись, скажи мне лучше, я хотел зайти на форум хакеров, но там просят сделать взлом входа. Что ты сделал? Ничего. Решил не пытаться это делать. Почему? Предчувствие было нехорошим. Правильно сделал. Это своего рода ловушка. Ни один хакер не станет ее взламывать, он ее просто обойдет. Это разные неучи пытаются взломать и попадают в добрые руки СБ. Вот оно что, значит все эти сайты под контролем СБ. Конечно. Ты там бывал? Бывал, конечно. Там можно много интересного узнать или подчеркнуть для себя от других. Вирусами поменяться. Как тогда туда заходить? Очень просто. Ты вначале должен запутать след, который ведет к тебе, чтобы тебя не отследили. Смотри, покажу на примере, как это делается. Вообще лучше всего заходить с планшета, тогда его выкинул после взлома, и все, оборвал дорожку к себе, а нейросеть ведь не выкинешь, она в тебе. Пока иди за мной в сети и смотри, как и что я буду делать. Он долго водил меня по сети и показывал, как правильно запутывать следы. В этом вопросе чувствовался у него большой опыт. Когда мы закончили, я его спросил: «Скажи, а сколько тебе лет?» «Не могу ответить, но больше, чем тебе». «Не может быть, я думал, тебе нет 18. Я с планеты Малдена. Хотя, думаю, это название тебе ничего не скажет». «Ничего. В общем, на этой планете была основана женская колония». «Что, совсем без мужчин?» «Нет, конечно, просто все руководство были женщины и большинство на планете тоже». В один день руководство собралось и решило, что население планеты быстро стареет и нужно это исправить. Большинство в колонии поддержало это решение. Тогда они наняли биологов и те внесли изменения в ДНК местных жителей. В общем, после этого все жители выглядят, как я. Вы что, не стареете теперь? Стареем так же, как все. Просто выглядим как подростки, а потом как постаревшие подростки. Тяжело, наверное, когда тебя не воспринимают как взрослого. Очень. Женщины у вас тоже так выглядят? Да. Что было потом? Ничего. Принявшие такое решение сбежали, когда поняли, что натворили, а остальные продолжили жить как есть. Исправить уже было ничего нельзя. Как вы определяли на планете, кто подросток, а кто уже взрослый? В основном по глазам. Мне, наверное, не отличить будет. Почти никто и не может. Что у тебя с Искином? Сейчас посмотрю. Не поверишь, он взломан. Поверю. Он очень простой и защита у него совсем слабенькая. Что с ним теперь делать? Тебе данные с него нужны? Нет. Тогда чистишь его полностью и потом устанавливаешь по новой его прошивку. Ее можно найти в сети. После этого его можно использовать. Можешь проверить, рабочий он или нет. Сейчас посмотрю. Вроде нормальный, но старый уже. Установи его куда хотел и потом тестируй. Если сбоев не будет, значит еще поработает. Понял, что я тебе должен за помощь. Даже не знаю, ты все сам сделал и пришло сообщение от него в машинном коде. В ней была указана торговая лавка. Пройдя по ссылке, я обнаружил работающую торговую лавку и в ней дорогие вина. Не зная, что он предпочитает, связался с продавщицей. Девушка, порекомендуйте мне хорошее вино. Хочу приятелю сделать подарок. Часть 3. Она порекомендовала две марки вина. Одно за 5000, второе за 4. Приобрел обе бутылки. Оплатил вино, сказал ей. Вижу. Девушка, у меня к вам будет просьба. Какая? Понимаете, я нахожусь на другой станции, и он сам придет и заберет его. Скажет, что от меня. Меня зовут Алекс Мерв. Хорошо, передам все, как вы просите. Девушка, а можно лично вам нескромный вопрос? Попробуйте. Вы замужем? Нет, а вам зачем? Просто приятель у меня скучает в одиночестве. Не хотите сходить с ним куда-нибудь вместе? Почему вы за него спрашиваете? Он очень скромный. Не обещаю, но когда придет, посмотрю. Это замечательно. Понимаете, он выглядит очень молодо, но это совсем не так. Он старше меня. Хорошо, я это учту. Когда вернулся Эллу, терпеливо дожидался результата. Эллу, радуйся, я нашел тебе подружку. Чего ты сделал? Говорю, подружку тебе нашел и почти договорился с ней. Она продавщица и работает и не против с тобой встретиться. В общем, забери у нее вино на мое имя и веди в ресторан или куда у вас там можно сводить девушку. Когда ты все успел? Что, просто так взял и договорился? Конечно, что тянуть? Даже не знаю, что сказать. Спасибо потом скажешь. Как ты только все успел? Поработаешь как я за четверых, еще не так успевать будешь. В общем, действуй. Хорошо, завтра принеси еще какой-нибудь эскин посложнее и не такой древний. У меня почти ничего не осталось на складе, ты уже почти все взломал. Нет, эти тебе нельзя трогать. Сделаешь что-нибудь не то, и информация с них пропадет. Мне тогда голову оторвут за это. У меня других нет, только эти. Поищи на планете, что мне их скупать прикажешь. Они там почти все старые, как этот, и куда я с ними потом. Это действительно проблема, нужно подумать. Подумай, а может мне на кредовых чипах потренироваться, это еще сложно для тебя. Там стоит трехуровневая защита, тебе ее не взломать будет, что очень сложно. Вот смотри, он прислал мне архитектуру строения защиты чипа. Она состоит из трех уровней, и просто так каждый уровень не взломать. Причем если что-то пойдет не так, то все средства на чипе безвозвратно пропадут. Действительно сложно, тебе нужно что-то попроще. Я подумаю, что можно придумать. А пока мне нужно поработать. Мне, кстати, тоже. Он оставил меня наедине с Искином, и я решил закончить с ним и передать Лере. Вот только передумал и все-таки решил посмотреть, что на нем сохранилось. Продавец не обманул, и он был снят с флайера. Флайер был подбит пауками при попытке взлететь. Пилот тянул сколько мог, но флайер был перегружен и далеко не улетел. Он упал в лес, был слышен треск веток и потом сильный удар. Изображение из кабины пропало. Что стало с пассажирами, было непонятно, но вряд ли они смогли выжить. Из того, что показали наружные камеры перед взлетом флайера, мне стало совсем не по себе. В городе шло массовое истребление жителей пауками. Они как черные ручьи текли по дорогам города, уничтожая любое сопротивление на своем пути. Очень мрачное прошлое было у этой планеты, не хотелось его больше смотреть. Все стер и залил новую прошивку. После чего связался с Лерой. «Лера, все готово, можно забирать. Лови коды доступа. Быстро ты с ним решил. Он старый и защита у него совсем слабая. Нужно его будет установить и оттестировать. Если не будет сбоев, значит все в порядке, и он еще поработает. Отправляю дроида за ним. Снимай блокировку с яхты. Рано снимать, проверь скин вначале. Как сделаю, сообщу. Буду ждать». Меньше чем через час пришло сообщение от нее, что Искин работает без сбоев, и чтобы я снимал блокировку и перевел ей 200 тысяч. Все сделал, как она просила. Через несколько минут яхта у Искина числилась как проданная. После этого у меня на счете осталось всего пару тысяч. Вся надежда была на трофейные, которые должны были выплатить. В крайнем случае у меня на чипе еще было немного кредов, на жизнь должно было хватить, если штрафовать не будут. Вечером заглянул к Лере, она с сестрами работала, как пчелки с яхтой. Все в порядке, она наша. Мне удалось выторговать даже небольшую скидку на нее. Это хорошо, что по ремонту. Запчасти заказала у ашерцев, и через 3 дня они должны прилететь с транспортной компанией. Сколько ты заплатил за взлом? 9 тысяч. Ничего себе, как дешево. Можно еще обращаться к нему, там все сложно. Думаю, нет, жаль. Скоро вы закончите с ней, полагаю, за неделю все сделаем. Помощь какая нужна? Ты и так помог, а дальше мы сами все сделаем. Будет что нужно, зовите. Мы подумаем и, возможно, заглянем в гости. Буду ждать. В гости они пока не могли прийти, мы жили на разных кораблях. Поэтому вечером стал разбираться над защитой чипа. Вначале разбирался, потом решил изменить программку Эллу для взлома. Полночи с ней провозился и утром не выспавшийся отправился на работу. Там отправил сообщение Эллу, чтобы он проверил мое ночное творчество. Он ответил, что пока занят и посмотрит позже. Решил не откладывать это дело в долгий ящик и попробовать на своем чипе. Трофейные чипы лежали у Криса в оружейке, а он сам был пока на тяжелом крейсере. Поэтому пошел до ближайшей лавки и купил новый чип, перевел на него остаток кредов, оставив на старом 1 кред, после чего начал его взлом с помощью моей программы. Поначалу все было хорошо, потом все резко остановилось, и чип сгорел. Озадаченный этим обстоятельством, не заметил, как появился Эл на экране. Что сидишь на него смотришь? Сгорел. Тебя я предупреждал, это очень сложно. Думал, что я разобрался с этим вчера. Посмотрел я на твое творчество, и ты там наделал кучу ошибок. Хотя в целом мыслишь ты интересно, мне даже интересно стало, что у тебя получится из этого. Он начал мне подробно объяснять мои ошибки, где я и что неправильно сделал. Выяснилось, что я очень многое неправильно сделал. Правда, закончить мы не успели, дверь в кабинет открылась, и в него вошли Мила с Эллой. Элла пыталась не пустить Милу, но ту было не остановить. Она зашла вместе с ней. «Элла, мила, что происходит? Я ей говорю, что вы заняты, а она меня не слушает. Попробуй ее останови», — сказала Элла. «Так, Элла, иди к себе. Мила, что случилось? Я хочу поговорить с тобой, а ты не отвечаешь на мои запросы, поэтому мне пришлось самой прийти к тебе. Быстро понял, что мне сейчас предстоит тяжелый разговор с ней. Послушай, Алекс, я понимаю, что ты занят и у тебя много работы, но я все-таки твоя девушка, и ты мог бы мне уделить хоть немного больше времени. Мила, что ты говоришь, какая девушка? Вся станция знает, что у нас отношения с тобой, так что будь добр, удели мне немного внимания. Что случилось? Какие проблемы у тебя? Очень простые», и она расстегнула комбинезон. «Эллу, извини, давай позже договорим». Она обернулась и, заметив, что мы не одни, сказала: «Да, Эллу, потом поговорите». «Ладно, Алекс, я позже загляну. Вижу, ты очень занят». «Он сейчас будет очень занят», и она силой потащила меня в каюту. Ушла она через пару часов абсолютно довольная собой. Сам я был сильно озадачен тем, что произошло. У меня не было никаких планов насчет нее, и я искренне полагал, что все давно закончено между нами. Со временем обида на нее прошла, но я точно не собирался возобновлять отношения. Вот только выяснилось, что мое желание ее совсем не волнует. Что мне со всем этим делать? С одной стороны, это было даже неплохо, учитывая мой контракт. С другой стороны, я считал своей девушкой Леру, хотя мне и Мила нравилась, несмотря ни на что. Что задумался? Должен быть довольным, а ты таким не выглядишь. Поднял голову, на экране был Эллу. Запутался я, Эллу, в своих чувствах и отношениях с женщинами. Даже не знаю, как мне быть. Разберешься. Мне бы твои проблемы. Как у тебя, кстати, прошло? Сводил девушку куда-нибудь? Сводил, сказал он со вздохом. Что так грустно? Да какое это свидание, когда рядом два охранника находятся? Сочувствую. Как тебе понравилась эта девушка? В том-то и дело, что понравилось. Даже не знаю, чем тебе помочь еще. Чем ты можешь мне помочь? Дальше сам разберусь. Давай вернемся к тому, на чем остановились. Давай. Он еще раз подробно рассказал и указал на все мои ошибки. Сказал, чтобы я все переделывал. Вечером пришлось все по новой переделывать с учетом моих ошибок. Утром я купил новый чип, перекинул на него один крет и начал взламывать. Результат оказался тот же. Чип сгорел. Со злостью выкинул его в утилизатор и отправил переделанную программу Эллу с сообщением, что опять ничего не работает. Он появился вечером и снова указал мне на мои ошибки. Их опять оказалось много. Весь вечер и часть ночи снова переделывал программу. Утром результат оказался тем же, чип сгорел. Программа не хотела работать. Вечером появился Эллу. «Что-то ты молчишь. Весь день от тебя никаких сообщений нет. Работаю. Что над твоей программкой? Она не работает, только чипы жжет. Я говорил, рано тебе еще такими вещами заниматься. Так нечем было больше практиковаться. Перешли, что ты в ней изменил. Посмотрю на твое творчество. Ошибок оказалось гораздо меньше, чем в прошлый раз, но они были. Вечером продолжил исправлять их. Утром чип опять сгорел. Да чтоб их всех, напридумывают защит. Хотел уже запустить чип в утилизатор, как входная дверь открылась, и в кабинет зашел представитель командования. «Здрасте, не ждали. Вот и грабители пожаловали. Если думаешь, что я соскучился по тебе, то зря. Хватит кривляться, я по делу. К подружке своей загляни. Она, наверное, соскучилась. Загляну. Скажи мне, что ты знаешь про этих аварцев? Ты про этих с яхты?» «Да». «Ничего я про них не знаю». «Тогда почему хотел их выкупить?» «Не хотел, а выкупил. Имею полное право. Они не пираты. Я тебя не про твои права спрашиваю, а про то, зачем ты его купил. Это же очевидно, если он заплатил 15 миллионов, значит, креды у него есть. Продал бы его родственникам прямо в капсулах. Ты что, сам хотел этим заняться? Я что, похож на идиота по-твоему? Очень. Тогда зачем вы меня здесь держите? Отвечай на вопрос, что ты с ним собирался сделать. Один из пиратов сам предложил организовать сделку». «Какой пират?» «Он сказал, что был суперкарго у пиратов. Где он?» «Да откуда я знаю? В СБ, наверное. Раньше был заперт в карцере отдельно от всех. Что с ним дальше стало, я не знаю. В СБ сидит». «Ну я же говорил, ты наводил какие-нибудь справки об аварце?» «Нет. Зачем мне это? Вы ведь у меня их забрали? Мы это проверим». «Да проверяйте сколько хотите. Забудь о том, что когда-нибудь видел его. уже забыл. А ничего, что у меня вся эскадра была в курсе моих переговоров с ним. Это не проблема. Они не псионы, как ты. Зачем он вам понадобился? Слушайте, может, вы мне его девиц оставите? Про них тоже забудь. Забыл. Тогда дальше работай. Слушаюсь, а как тебя зовут? Представитель командования. Это закрытая информация. Странные вы все в вашей контрразведке. Какие есть? Он ушел, а я еще долго думал, что это за аварец такой, что за ним контрразведка прилетела. Когда она прошлый раз прилетала, то забрала бывшего начальника СБ и сразу улетела. Даже на станции не побывала. Сели на летной палубе рейдера, забрали и улетели обратно. Интересно, что он все-таки здесь делал. Ведь всем хорошо известно, что вокруг полно пиратов. Проверил даже запись памяти Лиса. У аварцев на пиратской станции был не он представителем. Кто он такой, было совсем непонятно. Возможно, он к ним на станцию летел. Система, где находилась пиратская станция, была у них нейтральной зоной. В ней было запрещено нападать на кого-либо. Это правило всеми соблюдалось. Следующие два дня я безрезультатно воевал с чипами. Победа была всегда на их стороне. Они сгорали. Эл каждый раз после этого спокойно объяснял мне мои ошибки. Уже шел на рейдер, когда пришел вызов от Леры. Голос у нее был взволнованным. «Алекс, у нас проблемы. Что случилось? Они забирают яхту. Ты ее уже отремонтировала?» «Да, почти закончили. Не понял тогда, в чем проблема? Если есть покупатель, то продавай. Ты не понял, ее забирает СБ. Что значит забирает? Мы ведь ее выкупили. Вот я им это же объясняю, а они ничего слышать не хотят. Сейчас приду, разберемся. Жду». На летной палубе действительно оказалось двое контрразведчиков. Старшим у них был явно тот, который устанавливал мне нейросеть. «Что здесь у вас происходит?» — спросил его. «Мы забираем эту яхту». «Это еще почему?» «По моему приказу. Мне об этом ничего не известно, и эта яхта теперь частная, а не имущество флота. Вы не можете ее забрать». «Можем и забираем. Боюсь, ты меня не слышишь. Вы не можете ее забрать и не заберете. Слушай, тебя это не касается, так что иди и займись своими делами. Меня это как раз касается, и я сказал, яхта останется здесь. Ты мне не можешь приказывать, и я ее забираю. Ты точно меня не слышишь». Так, быстро отошли от яхты. Пришлось выдернуть бластер из кобуры и направить на них. Моя охрана тоже не дремала и также вязала их на прицел. Вот только что дальше произошло, я так не понял. Он вроде стоял на месте, а потом оказался уже рядом. Сильная боль в районе шеи была последней, что я запомнил. Открыл глаза, лежу на койке. «Где это я?» Поднял голову и осмотрелся. «Ну надо же, как мне здесь все знакомо. Камера-одиночка в СБ, где я уже провел 3 месяца. Интересно, как я здесь очутился. Последнее, что помню, как я пригрозил бластером представителю контрразведки. Кстати, а где бластер? Как ни бластера не нашлось, так и ничего из одежды на мне не оказалось. Все как раньше. Скоро начнут воду и сухие пайки скидывать через дверь. Связь с эскином станции отсутствовала, как и доступ к сети. Было как-то непонятно, за что меня сюда отправили. Нейросеть показывала, что я провел в отключке почти сутки. Сильно болела шея. Только несколько раз просмотрев запись, сделанную нейросетью, и замедлив ее, я понял, что произошло. Это контрразведчик был модификантом и невероятно быстро двигался. Это он вырубил меня ударом в район шеи. Вот только как и за что я оказался в СБ, было непонятно. Неужели за то, что я угрожал ему бластером? Впрочем, это даже хорошо. Наконец снимут меня с командования станции. Кроме того, у меня теперь есть время заняться доводкой программы по взлому чипов. Жаль только ее опробовать здесь ни на чем. Вскоре мне в карман двери упала бутылка воды и сухой паек. Интересно, стоит идти забирать или нет? Немного подождал. Вроде никто не поджидал меня за дверью. Резко подошел и забрал. Очень хотелось пить. Сухой паек отложил в сторону. В прошлый раз наелся так, что сих пор видеть не мог. Здесь ничего не поменялось за это время. 3 дня ко мне никто не приходил, только сухие пайки и вода падали в карман двери. За это время я успел сделать 2 варианта программы по взлому чипов. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: «Давай улетим». Лежал на койке и пытался вспомнить, что там было дальше, но как бы ни старался, не мог. Дверь камеры открылась, и впервые за все время я увидел кого-то живого. Вообще я ждал контрразведчика, который меня вырубил, но дверь камеры открыл новый начальник СБ. «Выходи». «Не выйду. Мне здесь хорошо». Решил сразу поставить его в тупик и посмотреть, что он будет делать. Часть 4. «У меня приказ командования выпустить тебя. Что-то я не припомню приказа, который бы поместил меня сюда». Приказ был: «Все вопросы не ко мне, а к командованию. Кто командует теперь на станции?» «Ты». «Я». «Да, ты. Тебя никто не отстранял от командования. Где этот контрразведчик, который меня вырубил?» «Улетел». «Давно?» «Почти сразу». «Жаль». «Выходи. Тебя командование хочет на доклад. Скажи им, что я занят, и закрой камеру, как было. Вот твоя одежда. Одевайся и выходи. Если потребуется, то применим силу». В камеру заехал дроид и привез мою одежду и обувь. Сверху лежали кобура от бластера и чехол от ножа. «Где мое оружие?» «Получишь на выходе». Пришлось одеваться. Мне надоело здесь сидеть, и они точно меня отсюда силой выведут. Зато все прояснилось. Кто и почему меня отправил сюда, стало тоже понятно. На выходе я получил все, что было у меня в карманах, и мое оружие. Когда появилась сеть, меня сразу завалили новыми сообщениями по работе. Их я проигнорировал и сразу вызвал Леру. «Алекс, тебя отпустили?» «Отпустили. Что сейчас будет?» «Ничего не будет. Ты в этом уверен?» «Не знаю еще ничего. Меня только выпустили из СБ. Послушаю, что скажет начальство, тогда станет ясно. Это я во всем виновата, связалась с этой яхтой». «Лера, ты здесь совсем ни при чем, это было умышленно сделано». «Почему ты так думаешь?» «Это очевидно». «Что с яхтой?» «Они забрали». «Ты что, дала им логин и пароль от Искина?» «Мне пришлось, я не могла не выполнить прямой приказ капитана». «Все понятно. Мы подали на них в суд, и как, успешно. Можно и так сказать. Нам выплатили все затраты и на этом все. За то, что мы работали здесь вечерами и ночами, нам вообще ничего не заплатили. Тебе за взлом Искина тоже ничего не вернут. Они проверили все выплаты. У тебя вообще прошло как покупка вина». «Так и есть. По-другому нельзя было. Впрочем, ничего не поделаешь, и на будущее нужно быть умнее. Тебя сейчас отстранят от командования из-за этого». «Не, Лер, хотели бы отстранить, уже бы отстранили. Впрочем, я был бы этому только рад». «Ты чего?» «Никто не хочет, чтобы тебя отстраняли. Ты же флотская и знаешь, что наше с тобой мнение или желание никого не интересует». «Знаю. Не переживай. Все в порядке будет. Надеюсь, что обойдется». В приемной Элла была на месте и меня ждала. «Привет, Элла, я вернулся. Как ты здесь без меня?» «Командир, как вы?» «Нормально. Что со мною будет?» «Вас без сознания увезли в СБ. Никто не знал, что с вами». «Элла, для меня камера в СБ как дом родной. Я там раньше 3 месяца провел и сейчас будто домой вернулся. Было время подумать и делами заняться. Это хорошо, что вы в хорошем настроении вернулись. Не переживай, кое-кто очень наивен, если думает, что меня этим можно напугать. Начальство вызывало, уже ждет». Она показала на кабинет. «Понял». Зашел в кабинет, там уже на экране был вице-адмирал. «Только не говори, что соскучился. Не успел я из СБ выйти, а ты уже ожидаешь. Ну что, понравилось в СБ?» «Понравилось». «Тишина, покой, никаких экранов с начальством нет. Какая красота, все вокруг привычно, знакомая камера. Не хотел выходить, да начальник СБ сказал, силой выгонит». «Значит, набрался сил, говоришь?» «Да». «Ты зачем на представителя командования напал?» «Чего?» «Я напал?» «Да, ты угрожал ему оружием. У вас там все хорошо со зрением. Вообще-то это он на меня напал, и пострадавшая сторона, это я, а не он. Ты первый стал угрожать ему оружием. Я виноват, что у них в контрразведке все тупые и нормального языка не понимают. Ему ясно было сказано, чтобы он отошел от яхты, а он напал на меня. Какой контрразведке? Ты ошибся». «Разумеется, ошибся, а заодно ослеп и отупел». Экран опять разделился на 2 половинки, и на 2-й появился начальник СБ. «Что, тебя уже выпустили? Вот главный жулик и вор пожаловал. Что, извиняться пришел за своих подчиненных? Размечтался. Скажи спасибо, что так легко отделался. Готов вернуться обратно. Мне там уже все знакомо и привычно. Будешь заниматься работой?» «Конечно, я буду вкалывать, а вы с финансистами будете меня грабить». Размечтался. «Больше палец о палец не ударю. Куда ты денешься? У тебя контракт. Я не ваш раб и этой станции. Не надейся. Посмотрим, что юристы на это скажут. Вам никто не позволял грабить меня. Кто это тебя грабил? Вы и финансисты. спились вместе и подсунули мне эту яхту. Вот только не надо говорить, что ты не знал, что я совладелец яхты. Не знал, ты врешь Псиону. Финансовый контроль тебе через пару минут сообщил, кому и на что я перевел средства, а я тогда еще подумал, чего это финансисты расщедрились на такую хорошую скидку. Обычно они из-за креда удавятся. Оказывается, все просто. Решили нам яхту подсунуть, чтобы мы ее отремонтировали, после чего отобрали. Вы и есть настоящие жулики и воры. Доказать сможешь? Дай мне побольше полномочий, и я тебе все докажу. Значит, не можешь. Вот держи, это тебе от финансистов подарок за оскорбление. Пришел штраф на 20 тысяч. Этот штраф я переживу, но это не отменяет того, что я сказал. Учти, я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая. Арестовывать будешь? Пока ни за что. Сейчас я тебе организую за что. Не переживай. Ты что задумал? Скоро узнаешь. Вышел из кабинета и пошел обратно в СБ. Хотел там набить кому-нибудь физиономию. Первому, кто попадется под руку, но не успел. Открылась дверь лифта, и меня оттуда вырубил какой-то дроид. Открыл глаза, лежу в капсуле. Странно, что это было такое. Даже не успел рассмотреть, что это было, и по записи с нейросети тоже было непонятно. Прошло уже 4 часа с того момента. «Что лежишь?» – спросил док и подошел к капсуле. «Где я нахожусь? На крейсере или снова в СБ?» «На крейсере. Что я здесь делаю?» «Отдыхаешь. Тебя привезли ко мне, и я не знаю, что с тобой произошло. Странно, почему я не в СБ? Почему меня отправили к тебе? Этого я не знаю. Тебя привезли и сказали уложить в капсулу. Зачем? У меня не было проблем со здоровьем. Меня что, подстрелили?» «Нет, ранений не было». «Тогда зачем?» «Не могу тебе ответить на этот вопрос, у меня приказ». «Понятно, опять СБ постаралась». «Когда вылез и начал одеваться, понял, что со мной что-то не то. Накатила какая-то апатия, и меня больше не волновало СБ, и вообще мне было абсолютно все равно. Ничего не интересовало и не волновало. Кроме того, я стал двигаться, как в замедленном кино, или мне казалось, что это было так. Док, что со мной? Почему я так двигаюсь? С тобой все в порядке? Ты в этом уверен?» «Да, все будет в порядке». Вышел из крейсера на станцию. Мне никто не препятствовал в этом. СБ не было или я не чувствовал. Я вообще перестал что-либо чувствовать. Рабочий день уже был закончен, и я пошел к себе в каюту. Утром проснулся от будильника на нейросети. Открыл глаза и понял, что я ничего не хочу. Не хочу никуда идти, ничего делать. Мне вообще не хотелось вставать с койки. Меня это больше не интересовало. Потом приходили вызовы на нейросеть. Они меня не интересовали, и я их отключил. Вроде разговаривал с Эллой. О чем, не помню. Потом в каюте появился док с Крисом. Как они попали ко мне в каюту? Они мне не нужны, и я хотел их выгнать, чтобы они оставили меня в одного, но они меня не послушали, и док мне постоянно светил фонариком в глаза. Пытался его выгнать. Вроде выгнал. Проснулся в очередной раз от пищания будильника нейросети. Как он надоел, выключил его навсегда. Открыл один глаз. Опять в капсуле. Что я сделал? Зачем меня сюда поместили? Впрочем, мне все равно и здесь даже удобно. Снова закрыл глаза, но ненадолго. Меня кто-то начал трясти, потом светить в глаза. Открыл глаза и увидел дока. Крышка капсулы была уже открыта. Это он тряс меня. «Док, я тебе уже сказал, оставь меня в покое. Сколько пальцев видишь? Сам считай свои пальцы. Можешь встать? Могу, но не буду». «Почему? Не хочу. Оставь меня в покое». Он вроде оставил в покое. Когда снова раскрыл глаза, крышка капсулы была открыта, и док опять светил мне в глаза. Мне от этого было больно. «Док, прекрати, что ты делаешь? Зачем ты мне в глаза светишь? Вставай. Зачем ты меня опять в капсулу уложил? Можешь встать? Могу. Тогда вставай. Зачем? Ты что, собираешься все время в капсуле находиться? Нет. Тогда вставай». Встать я смог, но вот когда сделал шаг, то потерял равновесие и чуть не упал. Хорошо док меня поймал. «Док, что ты со мной сделал? Если бы я... Что со мной? Скажи, ты что-нибудь ел в СБ? Не помню. Вспоминай». «Нет, ничего не ел». «Что, все 3 дня? Да. Почему? Они меня опять на эти сухие пайки посадили, а они мне еще с прошлого раза надоели. 3 месяца только ими питался. Видеть их не могу». «Понятно. Значит, ты 3 дня голодал у них, совсем не было аппетита. Они там в камере и остались. Ты мне так и не сказал, что со мной. Передозировка одним препаратом. Это все, что я могу тебе сказать. Теперь я буду постоянно в таком состоянии, надеюсь, что нет. Ложись обратно в капсулу. Док, у тебя то вылезай, то ложись обратно. Ты уже определись с тем, что ты хочешь. Залезай обратно. Сейчас я находился в медицинской секции рейдера. При этом совершенно не помнил, как я сюда попал. Пси у меня пропало, и я его совсем не чувствовал. Не чувствовал эмоций, исходящие Дока. Хотя уже понимал, что творится вокруг. Не было тумана, как раньше. Док мне помог забраться в капсулу и снова закрыл ее. Пришел в себя от того, что мне Док светил в глаза. Док, прекрати. Как самочувствие? Не знаю.